это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Слушаем, кто еще дозвонился. Алло. Да-да-да, слушаем. Виктор, значит, меня интересует вот какой вопрос. Исчезнувшее слово «лепо». Это, значит, нелепо, нелепость, лепота и так далее. И как это варьируется, это слово с приставками? Такой вопрос. Вы имеете в виду, да, у нас есть слово «нелепо», а вот что там за это «лепо», да, имеет, да? Ну, лепо, нелепо и так далее. Это же уже нелепо, это уже получается с приставкой «не». Ну и так дальше, там разного рода приставки существуют к слову «лепо». Что само слово «лепо» означает? Нелепо, нелепость? Дело в том, что существовало в русском языке слово «лепо», которое обозначало «красивый» и «хороший». И можно вспомнить, Иван Васильевич меняет профессию, по-моему, там употребляется «ляпота». Да, да, вот да. Это то же самое слово. Вопрос в другом. Этимологические словари утверждают, что слово «лепый» однокоренное со словом «лепить». И, быть может, как вариант появления вот такого значения, это связано с древней историей, о которой мы как-то уже упоминали. Ведь тут та же самая история, что со словом «косметика». Дело в том, что древнегреческий глагол «космо» означал и приведение в порядок, и строительство чего-то. Таким образом, вот я обычно, когда барышням на старославянском языке объясняю эти вещи, говорю, что как косметика, утром, когда девушка использует косметику перед зеркалом, она наводит порядок на своем лице, вот с точки зрения древнегреческого языка. То же самое, по-видимому, произошло и со словом «лепый», то есть лепить, делать так, чтобы было красиво, хорошо. Ну, так вот случилось, что само слово «лепый» ушло, осталось вот «ляпота» в таком ироническом, цитируемом, да, употреблении, и сохранилось только слово «нелепый», но это тоже бывает, мы говорили, что также, например, и в слове «немец» мы уже не видим внутреннюю форму, и в слове «невеста» сейчас уже практически нельзя выделить корень «ведете». В этом смысле вот так случилось, что слово «лепый» ушло, осталось только «нелепый». А как это по-русски? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Григорьевна. Я хотела бы уточнить, как правильно сказать, я скучаю по вам или скучаю по вас? По кому чему? По вам, но по вас тоже допустимо. У этого предложенной падежной формы сейчас уж можно сказать, что и то, и другое возможно. Хотя еще лет 20 назад в практических грамматиках жестко давали только одну форму, но употребление уже настолько, то, что называется узусом, уже настолько доминирует над нормой, что можно говорить и так, и иначе, не ошибетесь. А что вы мне по этому поводу скажете? Вот сегодня мне задали вопрос. Подростковый? Подростковый. Все говорят подростковый, а вроде как специалистам положено по словарям подростковый говорить. Смешались эти уже нормы? Да, допустимо? Елена Николаевна, вы абсолютно правы. Вот то, что вы сейчас сказали, это именно так, как дают толковые словари, грамматики, орфоэпические словари и так далее. Но еще в 1981 году Кирилл Сергеевич Горбачевич в очень хорошей книге, весьма рекомендую нашим слушателям, «Нормы современного русского литературного языка», отметил важную особенность. И у многосложных прилагательных ударение смещается либо к середине, либо ближе к концу. Нам так легче его произносить. Подростковый, да, ударение на второй слог, произнести, скажем так, экономически менее выгодно, чем подростковый. Вот есть еще и вот такая история. То же самое мускулистый, мускулистый, сахаристый, сахаристый и так далее. Но и тому подобное. В результате это допустимо, да, теперь да, говорить? Да, то есть это не грубая ошибка, безусловно. Как это по-русски? Кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Да. Слушаем вас, представьтесь. Меня зовут Михаил Айролетович. Помните такое? Помним. Здравствуйте. Ага. Вот у меня вопросик. Можно, да? Слушаем. Выражение такое есть. Театр военных действий. Угу. Слышали? Да, конечно. Ну вот, это что за театр такой военных действий? Это самое. Ну вот возьмем историю. Значит, Германия... Слышим мы, Германия войну проиграла, да? А вот СССР войну выиграл. Так это что было, игра, что ли, какая-то? Или что-то? 30 миллионов там погибло, там 10 там и так далее. Как это понимать. А как вы предлагаете заменить эти словосочетания? Ну, я думаю, что это в крайнем случае что-то театр. А, то есть вы считаете, что игра — это продолжение той же метафоры театр, да? Конечно. Ну, так притом что-то театр. Вообще объяснить, что это театр. Может быть, убийство такое массовое театром? Это? Михаил, дело вот в чем. Во-первых, это выражение возникло очень давно, не в 20 веке, а еще в те времена, когда некоторое пространство, на котором сталкиваются войска воюющих государств, было сравнительно обозримым. И можно было сказать, что все военные действия ведутся вот на такой-то территории и обозначить каким-то образом эту территорию. Ну, даже на карте нарисовать, предположим, какой-то круг и сказать, вот здесь находится театр военных действий. Тот тип войны, который возник в 20 веке, уже не предполагал театра военных действий. Было бы довольно трудно говорить о театре военных действий во время Второй мировой войны, потому что там было много этих театров. Но вот в стародавние времена, когда это выражение и возникло, была возможность... Поле боя было, да? Если угодно, какое-то. Вот поле боя — это более узкое понятие. Театр военных действий — это более широкое понятие. Он может включать несколько полей боя. Но все равно это было какое-то поддающееся локализации ограниченное пространство. Ему требовалось какое-то название. Поскольку вообще-то Михаил прав в том, что метафора игры вот в этих выражениях «проиграть войну», «выиграть войну» в каком-то смысле присутствует, потому что само слово «играть» и само слово «игра» — это далеко не только слова для обозначения совершенно бессмысленных, бесполезных, развлекательных занятий. «Игра» — это намного более серьезная вещь. Вот, может быть, эти вещи как раз связаны, и Валерий Анатольевич сейчас, я думаю, поправит меня. Нет, я только уточню по поводу игры, почему я и задал этот вопрос Михаилу, насколько соотносимы театр и «выиграть войну» или «проиграть войну». Дело в том, что еще в 80-е годы вышел, скажем так, интеллектуальный бестселлер двух американских лингвистов Лакофа и Джонсона, который назывался «Метафоры, которой мы живем». И вот в этой книге огромная глава посвящена как раз метафоре игры, которая проникла во все человеческие сферы деятельности и которая вовсе не обязательно подразумевает, что когда мы говорим о проигрыше в войне, там кто-то с кем-то играет. Смотрите, мы говорим о том, что кто-то выиграл свое дело в суде, мы выиграли в споре, и это тоже совсем не связано ни с какими игрушками и ни с какими правилами игры. Хотя правила игры тут тоже есть, но они совсем не игровые. Дело в том, что, Михаил, все-таки вы, во-первых, допустили логическую ошибку, совместив театр военных действий с использованием глагола «выиграть» и «проиграть» по отношению к войне. А во-вторых, ну, согласитесь, что играть можно не только в игры, а и в какие-то серьезные вещи. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Роман. Здравствуйте. Ну, у меня два вопроса. Первый по современному языку. Чем каршеринг отличается от автопроката? Угу. И второй вопрос. О слове «причина» говорилось, и ее корни. Но ведь раньше в значении «причина» употреблялось слово «вина». Скажем, и от тая вины зовется Никола Зарайским, поистине Николе Зарайском. Вот, а какая у него исходная этимология и почему замена такая произошла? Роман, спасибо. По поводу каршеринга и автопроката, я думаю, что перед нами пример следствия языковой моды. Мы уже неоднократно говорили, что английский язык достаточно экспансивно ведет себя не только в русском языке, но и в большинстве европейских языков. И понятно, что у нас существовала старая, состоящая из латинско-русского, из латинско-славянских корней номинация автопрокат. А теперь, когда мы можем путешествовать по Европе, там, Америке и так далее, то мы иногда используем и вот это каршеринг как автопрокат, но в названии английском варианте, насколько я понимаю. Это простая аренда машины или, может быть, люди делятся как квартирами машины? Вот скорее это. Когда это ситуация, когда мы подъезжаем к куда-либо... Я не являюсь владельцем никакого прокатного бюро, угу. Но я просто хочу, да, чтобы моя машина не стояла всю неделю, пока меня нет, а чтобы кто-то ездил и еще вдобавок мне за это там 100 рублей заплатил. Вот. Шеринг как делиться, я поделился своей машиной на это время. Или, может быть, сейчас пусть этот человек ездит, а когда я приеду в его город, мне тоже предоставят машину. Итак, как обмен, да, машинами. И, кстати, есть ведь еще один термин. Я не вполне уверен в том, что именно то значение, о котором я сказал, придается этому словосочетанию. Есть ведь еще каршеринг в буквальном смысле. Здесь шеринг используется в буквальном значении «share», то есть когда мы куда-то едем, мы берем себе попутчиков. Да, вот да, это, я размещаю в интернете информацию о том, что я собираюсь ехать, предположим, в Псков, и не прочь взять попутчика, который, ну, что-то мне, допустим, заплатит, а иногда, может быть, и не заплатит. Мне скучно одному ехать, а ехать надо. А вот попутчик меня повеселит, может быть, бутербродик с собой в дорогу возьмет. Видите, вот это тоже вариантов, да? То есть, можно гадать. Только. Пусть нам позвонят специалисты по каршерингу, да, или напишут, и ответят на вопрос Романа. А по поводу вины и причины, но судя по самой форме слова «причина», это, скорее всего, калька из латинского языка, хотя надо, конечно, проверить, но корень здесь действительно тот, о котором говорил Михаил Яковлевич. А вот по поводу слова «вина», ну, если вы вспомните, Роман, вина — это еще обозначение разного типа штрафов на территории Древней Руси, и мы можем вспомнить, что вина упоминается и в «Русской правде», и в других официально-деловых документах. Быть может, вот поэтому у слова «вина» срабатывает закон о симметрии языкового знака, простите, пожалуйста, да, когда мы говорим о том, что каждое значение пытается иметь свое слово, и каждое слово пытается вместить в себя как можно больше значений. Таким образом, вина становится узким словом для обозначения того, что связано с чувством, которое овладевает человеком после нарушения чего-либо, а причина стала значением вот тем, которым у нас сейчас есть. И кроме всего прочего, мы имеем дело со словами, которые входят в поле обусловленности. Это очень широкий круг языковых средств, которые выражают значение обусловленности. А значение обусловленности плавно перетекает друг в друга. Нет непереходимой границы между значением причины и значением цели, например. И нетрудно увидеть даже в текстах Пушкина и Лермонтова, допустим, да даже Достоевского, когда Мармеладов произносит свой знаменитый монолог в первой части «Преступление и наказание», целовальник его спрашивает: «Забавник, а для ча не работаешь?» «Для ча». То есть для чего? В современном русском языке «для чего» — это «зачем?». А целовальник употребляет это в значении «почему?». Цель и причина. Вот все, весь Кстати, блок... в болгарском языке они вообще не различаются. Конечно. Mm-hmm. Весь блок обусловленности — это континуум плавно перетекающих друг в друга значений. В школьном курсе русского языка выделяют 5 таких значений. Цель, причина, следствие, условие и уступка. Но на самом деле можно выделить множество тонких переходов между этими значениями. А причина была заимствована русским языком в 15 веке из польского, в котором... «Пшечинить» — «сделать». Ну что ж, еще кто-то нам звонит, я не знаю, если коротко, пожалуйста, вашу... Коротко, да. Татьяна меня зовут. Как правильно сказать, «подреми пока» или «подремли пока»? «Подремли», «подремли», да. Это то же самое, что «я дремлю», «дремать», но «дремлю». Ну, либо «дремаю», да, но «дремаю» исключено, значит «дремлю». Если корень глагола оканчивается на губной согласной, в первом лице единственного числа настоящего времени возникает наращение «л». «Купить» — «куплю». Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!